кино. Отцу Петру выпало неожиданное поприще – консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм», – сказал архиерей. «Тематика сельская. В сценарии есть восстановление храма, так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках 10 дней в свободное от богослужений время. Отец Петр и свой храм ремонтирует целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек четверо, два отрока, два младенца, а тут кино еще. И вот приехали. Толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки и знаменитая актриса. Расположились километрах в 10 от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он перед началом доброго дела и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением, а знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке. «Вы что ж, — говорит, — драгоценные братья и сестры, сплошь нехристи?» Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился. Разбили тарелку, обычай такой, поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал. Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона. Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами задом наперед. «Какая разница?» — недоумевал художник картины. «Крест, где бы ни находился, всегда смотрит, как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север». «Иконостас XVI века», — хвалился художник, — «скопирован абсолютно точно и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями». Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге. «А этих посредине чего, недостаточно?» — спросил киношник, заметно раздражаясь. Батюшка объяснил, что через царские врата так просто не входят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали. Изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной. Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подрезники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила: «Нам же удобнее застегивать сзади. Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет, а нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади», — объяснил батюшка. «Это вас, надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее». Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом. Одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по 30-40 лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитой актрисы тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке. Позвонил архиерей. «Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дожди не дают им снимать. А ты что сказал?» «Не помню, владыка». «А ты сказал, что за их матершину не то что дождь, снег пойдет. Было такое?» «Может, и было, и впрямь не помню. Но из-за сквернословия действительно сокрушался. Ну так вот, вчера на Успение Пресвятой Богородицы у них снег пошел». «Вы шутите?» «Какая шутка? Серьезно?» «Ну, у меня ничего такого не было», — удивился батюшка. «Так ты вчера, наверное, службу служил?» «Конечно, Успение ведь». «Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали, в массы. Ну ты уж постарайся больше так не пророчествовать. Пусть поскорее снимут, да и отправляются во свояси». «Господи помилуй», — опечалился отец Петр. «В августе снегопад, горемыки, несчастные люди». «Шестой раз, седьмой, восьмой», — считал он посещение съемочной площадки. «На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью. забыли, — вздохнул отец Петр. Да чего ж несчастные дикие люди! Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы. А фильм этот вышел в свой частный экран и был отмечен наградами.